Глава 11. Читатели, вероятно, помнят, что когда Эстер Дерие привезли в Шарантон, директор больницы велел поместить ее в отделение доктора Этьена Лорио. Мы должны объяснить в нескольких словах положение Этьена. Этим местом молодой доктор был обязан своему другу Анри де Латур-Вадье. Последний, видя, что отец, несмотря на обещание, не спешит хлопотать об Этьене, взялся за дело сам и, благодаря своим связям в высших кругах, скорее достиг желанного результата. Конечно, когда Этьен, получив назначение в Шарантон, явился к нему сообщить о своей радости, он остерегся говорить ему, каким образом это случилось. Место ординатора в Шарантонской больнице умалишенных не давало больших доходов, но зато давало определенное положение, и практика Этьена расширялась вместе с репутацией. Утром на другой день после появления Эстер Дерие в доме умалишенных Этьен пришел в свое отделение с обычной пунктуальностью. Его ждали там помощник и служители. «Нет ли чего-нибудь нового?» — спросил он. «Да, доктор. Из префектуры привезли секретную пациентку. Опасное помешательство?» «Этого нельзя сказать. Со времени приезда она держит себя очень спокойно. Молода она или стара? Средних лет, но еще очень красивая. Какому классу общества она принадлежала? Она одета как богатая женщина. Вы начнете с нее, доктор?» «Нет, я зайду к ней последней». В отделении Этьена было 20 одиночных палат, из которых только 12 были заняты. Он мог бы произвести свой осмотр за несколько минут, но, понимая всю важность возложенной на него обязанности, ничего не делал кое-как. Большинство доверенных ему пациентов были безнадежны, и этого он от себя не скрывал. Состояние других было немного легче, и эти больные были предметом его особенных попечений. Обход больных занял около часа времени, и, наконец, Этьен вошел в комнату Эстер. Она еще лежала в постели, но уже не спала. Увидев входящего доктора, она подняла голову и устремила на него неопределенный взгляд. Доктор взял ее руку, которую она подала без сопротивления. Он нашел пульс нормальным. «Как вы себя чувствуете, сударыня?» — спросил он. Эстер не ответила. Доктор коснулся рукой ее лба. «Температура нормальная», — прошептал он. «Больше ничего». «Разве вы меня не слышите?» — продолжал он громко, взяв стул и садясь у постели. «Вы не хотите со мной говорить?» Прежнее молчание. «Может быть, она немая?» — заметил один из вошедших с доктором служителей. «Почему вы это предполагаете? С тех пор, как она здесь, она не раскрывала рта. Это ничего не доказывает». «Вы любите цветы, сударыня?» — продолжал Этьен, обращаясь к больной. Эстер взглянула на него, и в ее голубых глазах засветилась искра жизни, если не ума. Доктор повторил вопрос. Губы безумной зашевелились, и она прошептала. «Цветы! Цветы! Это так красиво! Вы любите их?» Эстер молчала. Служители переглянулись между собой, как бы говоря, а ведь все-таки он заставил ее говорить, хоть и молод, а дело свое знает. Этьен задал больной еще несколько вопросов о ее вкусах и симпатиях, но она, казалось, ничего не слышала. Но он не падал духом и продолжал. «Вы любите музыку?» — спросил он, не ожидая ответа. Эстер вдруг подняла голову. «Музыка!» — прошептала она. «Пение ангелов! Опера! В опере я его увидела! Потом ночь после света, после радости, горе, Брюнуа! Это там они меня убили! Смотрите, смотрите, вот меня несут хоронить!» И Эстер, протянув руку, указывала на картину, видимую только ей одной. Доктор внимательно следил за каждым ее движением. Вдруг рука безумной упала на постель, огонь, горевший в ее глазах, потух, бледная улыбка появилась на ее губах, и она начала тихо напевать любимые арии из «Немой». Две слезы скатились из-под ее длинных ресниц. Доктор заметил это, и лицо его приняло радостное выражение. «Она плачет. «Я вылечу ее», — сказал он себе. «Бедная женщина! Может быть, я узнаю когда-нибудь тайну горя, которого не мог вынести твой разум». И он вышел из комнаты в сопровождении помощника и служителей. «Лютель», — сказал он одному из них, — «я поручаю вам новую пациентку. Обращайтесь с ней как можно мягче». «Будьте спокойны, господин доктор. Мы никогда не обижаем помешанных». «Я это знаю, но я прошу для этой женщины особенного внимания. Не знаю почему, но она очень меня интересует. Мне кажется, что она должна была много страдать. Кроме того, я просил бы вас наблюдать за ней через дверь, так чтобы она этого не знала. Завтра утром вы дадите мне отчет». «Хорошо, господин доктор». Дав еще несколько инструкций помощнику, Этьен пошел к директору, который сразу же его принял. Этот директор был ученый и честнейший человек в мире. Он ласково встретил молодого человека и дружески протянул ему руку. «Что, мой милый сотрудник, вы хотели говорить со мной?» — спросил он добродушным тоном. «Да, господин директор. О чем же?» «О новой больной, которая вчера поступила в мое отделение». «Вчера?» — повторил директор, стараясь припомнить. «Ах, да, женщина, присланная префектурой». «Да, Эстер Дерие». «Что же, вы заметили в ней что-нибудь особенное?» «Мне кажется, что ее можно вылечить». «В самом деле?» «Очень рад». «Но, — продолжал молодой человек, — я не могу предпринять ничего серьезного, не зная, с какой больной я имею дело, и не имея некоторых сведений о ее прошлом. Я хотел бы иметь об этой женщине самые точные сведения». «Разве у вас в книге ничего не записано? Там должно быть извлечение из рапорта докторов префектуры». «В книге ничего не записано, кроме того, что новая пациентка секретная». Директор нахмурил брови. «А, секретная», — сказал он. «Тогда у вас и не должно быть ничего записано. Эта женщина привезена сюда вследствие какого-нибудь преступления?» «Не знаю, но это мы сейчас узнаем». Директор позвонил и велел принести бумаги, поступивших накануне больных. «Вот рапорт», — сказал он, отыскав бумаги Эстер. «Я вам прочту его». Из рапорта следовало, что Эстер Дерие, сирота, была отправлена в больницу умалишенных для общественной безопасности, что ей 38 лет, что она помешана уже 22 года, и причиной помешательства был испуг во время пожара. «Это ложь», — заметил Этьен Лорио. «Ложь?» — повторил директор, глядя с изумлением на молодого доктора. «Разве вы не видите, что это официальный рапорт, подписанный врачами префектуры?» «Я это знаю, но врачи префектуры могут ошибаться, так же, как и все смертные. Что же касается прошлого, то они знают только то, что им скажут, а их могли нечаянно или с умыслом обмануть». «Может быть, вы и правы. Так вы думаете, что тут ошибка?» «Да». «Если вы правы, что очень возможно, то это доказывает, что у вас замечательная наблюдательность». «Эта женщина помешана уже 22 года?» «Да». «И рапорт ничего не говорит о попытках вылечить ее?» «Извините, где же вы были, когда я читал рапорт? Там именно говорится, что усилия знаменитейших специалистов остались бесплодными. А вы будете искуснее этих светил?» Говорить это было бы слишком самонадеянно. Это было бы почти безумие. Но не будучи искуснее, я могу быть счастливее. Пока никто не докажет мне противного, я буду твердо верить, что эту женщину можно вылечить. Тут скрывается какая-то тайна. Это помешательство — следствие преступления. И эту тайну, и это преступление я и хочу узнать. Директор снова нахмурил брови. «Молодой человек, — сказал он, — позвольте мне дать вам совет. Знайте, что мы лечим помешанных не для того, чтобы узнавать чужие тайны. Помните, что в распоряжении префектуры стояли эти многозначительные слова «для общественной безопасности». Заметьте также, что это примечание, секретное и отдельно, дважды подчеркнуто, а это ясно говорит нам, что эта женщина умерла для общества». «Умерла?» — переспросил в ужасе молодой доктор. — Значит, я не должен пытаться ее вылечить? — Нет, отчего же? Но знаете заранее, что положение этой женщины не может измениться. Разбудив этот угасший разум, вы поступите в интересах науки, но самой больной окажете этим печальную услугу. Этьен ушел от директора, очень раздосадованный результатом своей беседы с ним. Вспоминая, что Эстер Дерие помешана уже 22 года, что ее безуспешно лечили светила медицинской науки, он готов был сомневаться в своих силах. Но он твердо решил сделать попытку. Перед тем, как уйти из больницы, он еще раз зашел в комнату своей новой пациентки. Эстер уже встала, и, одетая в бальное платье, стояла у окна, опираясь лбом в стекло. Она не обратила никакого внимания на появление доктора, точно не замечала его. Этьен подошел к ней и, положив руку на плечо, сказал ей тихим голосом: «Брюнуа». Безумная вздрогнула и обернулась. «Брюнуа», — повторила она с выражением испуга и угрозы в одно и то же время. «Брюнуа, там я умерла». «Я так и думал», — сказал себе молодой доктор. Ее помешательство началось в Брюнуа вследствие какой-то страшной драмы. Эстер замолчала и опустилась на стул. Ее густые золотистые волосы рассыпались каскадом по плечам. Этьен приблизился к ней и начал осторожно ощупывать неровности головы, которые для френологов служат источником драгоценных сведений. Безумная, по-видимому, ничего не чувствовала. Вдруг молодой человек вздрогнул. Он ощупал скрытый под волосами шрам, под которым шла по черепу длинная борозда. «Что это значит?» — подумал он. Чтобы найти ответ на этот вопрос, он продолжал осмотр дальше, раздвинул волосы на месте шрама, чтобы лучше видеть, и скоро открыл на конце бороздки небольшое величиной с монету в 10 су возвышение. Едва он коснулся этого возвышения, как Эстер вздрогнула всем телом и громко вскрикнула. Ее глаза приняли безумное выражение, и она схватилась руками за голову, как бы почувствовав сильное и болезненное потрясение мозга. Лицо доктора блеснуло радостью. «Я не ошибался», — прошептал он. «Вот где причина болезни. Эта бедная женщина была ранена в голову. Кусок пули или осколок кости остались тут. Необходимо сделать операцию. Операцию страшную, следствием которой будет смерть или выздоровление. Но что именно? Все-таки я попытаюсь».